А потом он стал мертвым. Таким мертвым, что не смог бы даже умереть. Упасть, и то не хватило бы духу. Репортеры, операторы, фотографы. Какая дикая брань. Они все еще здесь, всего в 3 футах. Мухи и личинки. А он дохлый зверь, по которому они ползают и которым питаются. Так называемым заявлением Киллиан отвлек их всего лишь на минуту. Киллиан, чьих связей было якобы достаточно, чтобы уберечь клиента от обыкновенного ареста. Что ж, это и впрямь не обыкновенный арест. Это смерть. Последних остатков чести, достоинства, самоуважения, которыми когда-то обладало существо по имени Шерман Маккой, его лишили разом и запросто. И теперь это уже не он, а лишь его душа, уже умершая, стоит под дождем в наручниках, а вокруг Бронкс, и перед ней очередь из дюжины других арестованных, ожидающих у неказистой железной дверцы. Эти паразиты зовут его Шерман. Облепили с ног до головы. «Эй, Шерман, признаешь обвинение?» Шерман смотрел прямо перед собой. Киллиан и 2 детективов, Мартин и Гольдберг, по-прежнему пытались заслонять его от жадных паразитов. Из толпы выдвинулся телеоператор, толстый как бочка. Камера лежала у него на плече, словно гранатомет. Гольдберг крутнулся к нему и заорал. «А ну, убери свою поганую камеру! Сует прямо в лицо!» Оператор отступил. «Как странно! И какая в этом полнейшая безнадежность!» Гольдберг выступает его защитником. Он стал как бы собственностью Гольдберга, его домашним животным. Гольдберг и Мартин привезли сюда своего зверя и теперь заботятся, чтобы он был доставлен по назначению. Киллиан Мартину. «Так не годится. Ребята, вам надо что-то предпринять!» Мартин пожал плечами, и тут Киллиан со всей серьезностью говорит. «У меня же туфли к чертовой матери размокнут!» «Мистер Маккой!» «Мистер Маккой?» Шерман повернул голову. Высокий бледный мужчина с длинными светлыми волосами стоял во главе кучки репортеров и операторов. «Питер Фэллоу из «Сити Лайт», — сказал мужчина. Он говорил с британским акцентом, снобистским и высокомерным до пародийности. «Он что, издевается?» «Я несколько раз звонил вам. Очень хотелось бы знать вашу точку зрения на все это». Шерман отвернулся. «Фэллоу, этот его неотвязный мучитель из «Сити Лайт». Никаких угрызений. Подошел, представился. Какой там... Его жертва уже мертва. Полагалось бы его ненавидеть, но Шерман не мог. Слишком полон был омерзения к самому себе. Он был мертв даже для себя самого. Наконец, всех задержанных во время облавы в ночном клубе впустили внутрь, и Шерман с Киллианом, Мартином и Гольдбергом оказались у самой двери. «Окей, советник», — сказал Киллиану Мартин. «Дальше мы сами справимся». Шерман бросил умоляющий взгляд на Киллиана. «Ведь вы, конечно же, пойдете со мной. Когда вас приведут к судье, я буду уже наверху», — сказал Киллиан. «Ни о чем не беспокойтесь. И помните, никаких заявлений о вашем деле не говорите ни с кем, даже в камере, особенно в камере». «В камере?» Тут еще крики какие-то из-за двери. «Сколько времени все это займет?» — спросил Шерман. «Точно не знаю. Там впереди еще все эти гопники. Затем, повернувшись к Мартину, послушайте, будьте человеком. Попробуйте провести его через обкатку пальцев впереди этой кодлы. В смысле, ну ради бога. Попытаюсь, отозвался Мартин, но я же говорил вам, им зачем-то нужно протащить его через все это шаг за шагом. Это понятно. Но вы у нас в долгу, сказал Киллиан. Вы у нас в большом долгу. Он замолк. Давайте по-честному. Внезапно Гольдберг потянул Шермана под локоть. Мартин двинулся следом. Оглянувшись, Шерман поискал взглядом Киллиана. Шляпа Киллиана так промокла, что казалась черной. Галстук и плечи пиджака пропитались влагой. «Не волнуйтесь», — сказал Киллиан, — «все будет в порядке». Потому как Киллиан произнес это, Шерман понял, что у него на лице написано полнейшее отчаяние. Затем дверь закрылась. Все. Киллиана рядом нет. Шерман отрезан от мира. Он думал уже, что страх ушел, осталось одно отчаяние. Но вот опять он боится. Боится еще больше. Заколотилось сердце, дверь закрыта, и он затерян в Бронксе, в мире Мартинов и Гольдбергов. Он оказался в просторном, невысоком помещении, разбитом на клетушки. Некоторые со стеклянными стенками, похожими на внутренние переборки в какой-нибудь радиовещательной студии. Окон не было. Яркая электрическая дымка висела в воздухе. Туда и сюда расхаживали люди в форме, но не на всех форма была одна и та же. У высокой стойки стояли двое мужчин со скованными за спиной руками. Рядом двое молодых людей в каких-то лохмотьях. Один из задержанных через плечо обернулся, увидел Шермана, локтем толкнул другого. Они оба поглядели на Шермана и засмеялись. Откуда-то сбоку донесся крик, который Шерман слышал на улице. Гогот, потом громкий прерывистый звук, с каким у человека опорожняется кишечник. Низкий голос произнес: «Ах ты!» Другой голос: «Окей, уберите это! Ну-ка, водой из шланга!» Двое в лохмотьях, согнувшись, завозились позади двоих задержанных. За стойкой был громадина полицейский с абсолютно лысой головой, большим носом и выдающейся челюстью. На вид ему было лет 60, не меньше. Двое в лохмотьях как раз снимали с одного из задержанных наручники. На одном из парней в лохмотьях был дутый жилет, надетый на рваную черную футболку. На ногах кроссовки и пятнистые маскировочные штаны с резинками у щиколоток. На жилете значок, щит с надписью «Полиция». Потом Шерман, и у второго тоже заметил значок. К стойке подошел еще один старый полицейский и говорит: «Слышь, ангел, с Олбани лажа». «Чудненько», — протянул лысый. «А у нас этакая кодла, да еще и в самом начале смены». Гольдберг посмотрел на Мартина, закатил глаза, усмехнулся и сверху вниз оглядел Шермана. Он все еще держал Шермана под локоть. Шерман тоже оглядел себя. Пенопластовые шарики, упаковочные пенопластовые шарики, которых он набрался на заднем сиденье в машине Мартина, были на нем повсюду. Облепили переброшенный комом через запястье пиджак, твидовые брюки сверху донизу. Брюки сырые, мятые, на коленях и бедрах сбились сикось-накось. И повсюду на них паразитами кишат пенопластовые шарики. С Шерманом заговорил Гольдберг. «Видите вон ту комнату?» Шерман поглядел туда, куда было указано, сквозь широкий застекленный проем. Там стояли шкафы с картотекой, лежали стопки бумаги. Всю середину помещения занимал большой серо-бежевый аппарат. На него хмуро взирали двое полицейских. «Это телефакс. который посылает отпечатки пальцев в Олбани, — объяснил Гольдберг. Он сказал это с той ласковой, напевной интонацией, с какой говорят сожжавшимся от испуга ребенком. Этот тон еще больше напугал Шермана. «Около 10 лет назад, — продолжал Гольдберг, — один умник подал идею. Кажется, это 10 лет назад было, а, Марти?» «Не знаю», — отозвался Мартин. «Знаю только, что это самая идиотская идея в мире». В общем, кому-то пришло в голову собирать все отпечатки пальцев со всего этого штата Нью-Йорк в одном центре, в Олбани. И тогда все распределили, подключили к Олбани, чтобы, значит, раз и отпечатки на компьютер, он бах, ответ, и подозреваемый идет наверх, и с ним разбирается большое жюри. Да только там, в Олбани, полный бардак, особенно если сломается эта машина, как сейчас. Из всего, что сказал Гольдберг, Шерман не понял ни звука, кроме одного. Что-то не в порядке. И Гольдбергу зачем-то понадобилось лезть из кожи вон, чтобы объяснить ему это. «Ага», — сказал Шерману Мартин. «Будьте довольны еще, что сейчас 8:30 утра, а не 8:30 вечера. Был бы сейчас вечер, вам бы, скорее всего, пришлось провести ночь в следственном изоляторе или даже на Райкерс-Айленде». «На Райкерс-Айленде?» — переспросил Шерман. Голос стал хриплым. Шерман едва выжал из себя эти слова. «Да», — подтвердил Мартин. «Если лажа с Олбани происходит в конце дня, все, кранты. Здесь ночевать не положено, и всех отвозят на Райкерс. Это я вам доложу, вам еще здорово повезло». Он говорит, что Шерману очень повезло. Шерман вроде как должен быть ему за это теперь благодарен. Во всем здании они его единственные друзья. Шерман почувствовал острый прилив страха. Чей-то выкрик. «Господи! Кто тут сдох, черт его дери!» Запах докатился и до стойки. «Фу, гадость какая!» — проговорил лысый полицейский по имени Ангел. Огляделся. «Смотрите ж, наконец!» Шерман посмотрел в направлении его взгляда. Сбоку, дальше по коридору, виднелись две камеры. Решетка, белый кафель. Камеры были сплошь отделаны белыми квадратными кафельными плитками, как в бане. Перед первой стояли двое полицейских. Один крикнул сквозь прутья в камеру. «Эй, что там у тебя такое?» Шерман почувствовал давление ручищи Гольдберга, который повел его к стойке. Шерман предстал перед ангелом. У Мартина в руке появились какие-то бумаги. «Имя!» — обратился к Шерману этот ангел. Шерман попытался сказать и не смог. Рот совершенно высох, язык прилип к небу. «Имя!» «Шерман Маккой». Его шепот был еле слышен. «Адрес?» «Нью-Йорк. Парк-авеню. 816. Нью-Йорк», он сказал для вящей вежливости и послушности. И впрямь, ведь не обязаны здесь, в Бронксе, знать, где находится Парк-авеню. «Нью-Йорк? Парк-авеню. Возраст?» 38. «Раньше сюда попадали?» «Нет». «Слышь, ангел», — заговорил Мартин, «мистер Маккой нам очень способствует, и, может, позволишь ему где-нибудь тут пересидеть? Может, не надо его туда со всеми этими гопниками? Там эта пресса у входа. Они и так его уже достали». Шермана залила волна сентиментальной признательности. Он понимал, да чего это нелепо, но, вопреки всему, продолжал ощущать ее. Лысый ангел надул щеки и поглядел в сторону, как бы обдумывая, затем сказал: «Не могу, Марти». Он прикрыл глаза и поднял свой здоровенный подбородок, словно добавив: «Приказ сверху». «Чего им еще надо? Эти твари с телевидения полчаса ему там под дождем кровь сосали. Да глянь на него! Такой вид, будто он сюда по сточной канаве полз». Гольдберг хмыкнул. И тут же, чтобы это не показалось Шерману оскорбительным, пояснил: «Вы сейчас не в лучшем виде. Ну, сами знаете». Единственные его друзья. Шерману захотелось плакать. Больше того, это ужасное, жалкое чувство было глубоко искренним. «Не могу», — вновь произнес ангел. «Надо все пройти от и до». Он прикрыл глаза и опять поднял подбородок. «Наручники можете снять». Глядя на Шермана, Мартин скривил рот на сторону. «Мы пытались, дружище, но что ж тут поделаешь?» Гольдберг отомкнул и снял наручники. У Шермана на запястьях остались от них белые полосы. Вены на тыльной стороне ладони вздулись. Давление, видно, подскочило зверски. Брюки облеплены пенопластовыми шариками. Мартин подал ему промокший пиджак. Пиджак тоже в пенопластовых шариках.